Но ежели вы перекинетесь в стан моих врагов, вы у меня походите не только без кардинальской шапки, но и без сапог. И жить вам до конца ваших дней в качестве безвестного монаха в отдаленном монастыре. Вы что-то слишком быстро забыли, чем вы мне обязаны. Равно, как и свой опрометчивый поступок, от последствий коего я вас спас всего 2 месяца назад. Я имею в виду ваше слишком вольное обращение с имуществом тамплиеров. Кстати, выкупили ли вы тот злосчастный залог, оставшийся в руках у банкира Толомеи? Не забывайте, что из-за вас мне уже пришлось уступить ломбардцам, когда я как раз намеревался поприжать их с налогом. «Конечно, брат мой», — ответил архиепископ и солгал. Однако он уже понял, что пора сдавать позиции. «Что прикажете делать?» — спросил он. «Пошлите в Авиньон самых надежных эмиссаров. Я имею в виду таких людей, которые в той или иной мере находятся в зависимости от вас или же могут опасаться моего гнева. Велите им распространять самые противоречивые слухи. Пусть они шепнут французам, что новый король хочет вернуть святейший престол в Рим, а итальянцам, что он намерен держать будущего папу под надзором близ Парижа. Велите посеять между ними раздоры. Уж кто-кто от духовенства на сей счет первые мастера. Наш бедняга Бувиль будет застигнут врасплох. Бертран де Го слишком грубо взялся за кардиналов. Но мы прибегнем к иному оружию. Запугаем их призраками, несуществующими опасностями. Они и так терпеть друг друга не могут. А я хочу, чтобы они возненавидели друг друга и взваливали вину один на другого. И пусть мне еженедельно, если уж не удастся ежедневно, сообщают о ходе дел. Наш юный Людовик X желает иметь папу. Придет время, и он получит папу. Но не такого, что одним мановением десницы уничтожит все те уступки, которые король Филипп и я с трудом вырвали у 2 его предшественников. Если возможно, устройте так, чтобы ваши посланцы не знали друг друга. Наконец Ангеран отпустил брата и велел крикнуть сына, который уже ждал у дверей отцовского кабинета. Как то случается сплошь и рядом, Луи де Мариньи походил больше на своего дядю-архиепископа, нежели на родного отца. Он был строен, весьма заботился о своей внешности и одевался, пожалуй, даже чересчур изысканно. Сын правителя Франции, перед волей которого склонялось все в государстве, да еще к тому же крестник Людовика Сварливого, юный Мариньи не знал, что значит не получить желаемого, что значит бороться за обладание чем-либо. Он был в достаточной мере легкомыслен, любил блеснуть в избранном обществе и держался с подчеркнутым аристократизмом, что, кстати сказать, более характерно для представителей второго поколения знати, нежели 10-го. И хотя он безмерно восхищался отцом, которому обязан был всем и который во всем его превосходил, в тайниках души сын упрекал его за грубые манеры. Этот юноша имел единственное достоинство, или, вернее сказать, единственное подлинное призвание. Он обожал лошадей, знал в них толк и сидел в седле так, будто в его жилах по меньшей мере уже 2 века текла кровь рыцарей. собирайтесь в дорогу, Луи.